Глава 8. «Точно не снежный», – заявила я на следующее утро исключительно для Риты. «Кого угодно, только не он. Я даже к Архарову подкатить согласна, но только не к нему». «Не, ну я не спорю, его не жалко, но ты уверена, что реально сможешь к нему подкатить?» – поморщилась подруга, зевая. «Обниматься с ним и все такое. А еще помнится, кое-кто обещал ему ручки и не только их оторвать, если он будет вертеться рядом с тобой». «Я не в буквальном смысле, Рита», – укорила ее. «Давай лучше Артема Троицкого попросим, а?» «То есть Артема тоже не жалко?» – ухмыльнулась та. «Что ж не Антона тогда уж?» «Ну, он же белый волк», – отозвалась неохотно. «И мы сделаем так, чтоб где-нибудь поблизости Снежный был. Он своих учеников в обиду не даст, если незаслуженно», – привела доводом. «То есть просить ты его не хочешь о помощи, но рассчитываешь по итогу все же на его как раз помощь? Где логика, подружка?» – фыркнула Рита. «И я не думаю, что это Антон. Он бы не стал скрываться. Скорее наоборот, уже бы всем растрезвонил, что ты его пара. Да и столько лет рядом был, притяжение давно бы вы оба почувствовали, наверное», – одарила меня задумчивым взглядом. «В конце концов, к тому белому волку ощутила ведь сразу». «Ну, если точно не он, тогда обоих можно попросить», – пожала плечами. «А Снежный, там все сложно. У меня сердечный приступ скоро нагрянет. Чем я смогу притворяться настолько близко к нему?» – поморщилась, вспомнив не столь давний вечер в его непосредственной близости. «А он ведь тоже белый волк», – протянула едва слышно серая волчица, сбавляя шаг, глядя вдали, где виднелась массивная фигура того, о ком говорили направляющиеся в школу, как и мы. Я как на невидимую стену налетела. «Да ты гонишь!» – ужаснулась. «К тому же зачем ему так со мной поступать? Он, по-твоему, похож на такого, кто сперва отметит, а потом сбежит? Тем более, что у него когда-то уже была пара, и глаза у него желтые, а не зеленые», – вспомнила самый веский довод. «Хм, ладно, убедила. Но, согласись, это было бы эпично. Ты и Снежный. А сбежал, чтобы тебя не пугать. Вон ты в какой ужас от одной только мысли об этом пришла», – подколола подруга, ткнув меня локтем в бок. «Угу, ты прям умеешь вселить надежду на лучшее и поддержать в трудную минуту», – отозвалась угрюмо, сворачивая в школьный двор. «А что я такого сказала? Сама говоришь, что твое сердце готово остановиться в его присутствии. Это однозначно любовь. Это феромоны вообще-то», – скривилась, толкая дверь в здание. «Никакая не любовь». Этим утром долго мучилась выбором, чтобы эдакого надеть. В итоге остановилась на черной кожаной юбке с высокой талией, высоких каблуках и довольно скромненькой, но все великолепно подчеркивающей кофточки в тон. Первым мой прикид заценил находящийся в холле Троицкий. Остановилась аккурат перед ним, скинув с плеч пальто, и лучезарно улыбнулась. Артем невольно проследил взглядом от моего декольте до ног и обратно. «Ты, как всегда, бьешь на повал, детка!» – прохрипел он, прокашлившись. «Спасибо!» – поблагодарила с новой улыбкой и придвинулась к нему ближе. «А еще у меня к тебе будет просьба. Поможешь?» – шепнула совсем тихо, почти на ухо. «Ну, просто доставала я ему едва ли до плеча в росте». «Разве я могу отказать? Тем более, когда ты так просишь!» Едва ли громче моего ответил он. Вдохнула, выдохнула, решилась. «Притворишься моим бойфрендом на денек, только без фанатизма, для вида». Вот теперь из серых глаз исчезла вся поволока страсти. Парень смотрел цепко и проницательно. «Это как-то связано с твоим оборотом? Это как-то связано с тем, что я собираюсь свести с ума на почве ревности одного вредного волчару, и я не про Снежного, если что», – скосилась на того, о ком говорила. «Господин Ксандр как раз показался в зоне моей видимости и меня заметил сразу. Замер, так и не сделав очередного шага. И так вдруг холодно стало в школьном холле, а еще входная дверь ударилась, закрываясь излишне громко о ее створы. И мятный взгляд вмиг пожелтел, словно листва пожухла в считанные мгновения, а после ее подсветило само солнце. «Но, сдается мне, попадет как раз от снежного», – тоже заметил реакцию оборотня друг. «Ладно, говори, кого и как сильно надо довести», – перешел к основному. «Не тебе от него попадет, мне. Я вчера устроила небольшой апокалипсис в кабинете химии. Он на это злится», – поведала все так же тихо, заставляя себя перестать пялиться на злющего учителя. «А кого?» Сделала вид, что призадумалась, а после схватила оборотня за руку и утащила за елку. «Если расскажу, обещаешь сохранить секрет?» Продолжила уже в укромном уголочке. «Ты же знаешь, я могила». «В общем, так получилось, что не знаю я, кто именно призналась со вдохом, потому что и хочу спровоцировать, чтоб узнать». Смутилась собственного откровения, уставившись на мужские ботинки, надеясь, что смеяться надо мной он будет не особо долго. Смеяться не стал. «Кто именно что?» – озадачился Троицкий. «Ну, после моего оборота метку оставил». Закончила практически беззвучно. «Охренеть!» – недоверчиво выдохнул парень. «Погоди, я не понял. Оставил метку и...» «А поутру они проснулись или как?» «Оставил, и все. Свалил. Мы даже не познакомились», — выдавила. «Дура я, да?» «Дважды охренеть», — продолжил офигевать друг дальше. «А с чего ты тогда так уверена, что он школьник?» «Я понятия не имею ни малейшего. Только знаю, что белый волк, и глаза у него зеленые. Шикарные приметы, правда же?» — усмехнулась с горечью. «Потому и прошу тебя помочь на целый день, не только в границах школы», – виновато развела руками. «Нет проблем», – тут же заулыбался Артем. «Я весь твой, делай со мной что хочешь», – поднял руки. «Я бы ответила, да не успела. Наше относительное уединение оказалось нарушено новым действующим лицом». «Романовская, ты снова за старое? Одного раза мало было, да?» прорычал взбешенно Снежный, нависнув над нами, как коршун, заслонивший крыльями все небо. И пусть никаких крыльев на самом деле не было, а над головой светильники в данном случае, выглядело это весьма впечатляюще. Широченные плечи только придавали яркости и правдоподобности представшей воображению картине. «Я... ну...» «Да что ж такое-то? Ни одного оправдания, когда так сильно нуждаюсь. Мало того, что снова одеты, как легкодоступная девица, так еще и вновь с парнями зажимаетесь по углам. Честное слово, в следующий раз мимо пройду и сами, как хотите, выпутывайтесь. Достало!» – рявкнул окончательно взбешенный оборотень, прежде чем, как появился незаметно, так же и исчез. «И это он еще мне про лабораторную не припомнил», – вздохнула тоскливо, пока Троицкий почему-то пребывал в откровенном шоке. Слишком уж лицо вытянулось. «Слушай, а почему бы тебе Снежного не попросить, а? Думаю, он точно справится со своей ролью, даже лучше моего». Теперь уже я уставилась на него с непередаваемым шоком. «Ты себе вообще как это представляешь? Извините, господин Ксандр, я вертеть хвостом больше перед мальчишками не буду, если вы разрешите все эти номера с вами проделать. А то я тут пару свою потеряла, найти надобно. Так, что ли?» «Зато себя он кастрировать точно не станет», – парировал, скривившись Артем. Нахмурилась. И обещание белого волка вспомнила. «Блин, только не говори, что моя пара именно поэтому от меня сбежала», – простонала со страданием. «Вполне может быть, кстати», – уже серьезно заметил Троицкий. «Он же одуряюще силен, даже будучи скованным сдерживающими браслетами, и при всех открыто заявил на тебя права, как сильнейший из нас». «Да твою ж!» – окончательно схватилась за голову. «И почему я раньше об этом не подумала? Но лучше поздно, чем никогда». Решительно направилась в кабинет истории. Урок еще не начался, хотя в классе собралось предостаточно народа. включая самого учителя. К нему я и подошла, хотя он на мое появление не особо отреагировал, рассматривал собственные кулаки. «Нам нужно поговорить», – выдала не менее решительно. «Пожалуйста». Вдох-выдох, поднялся с места и безмолвно направился на выход. Делать нечего, направилась за ним. А пришли мы в учительскую, пустую, аккурат тогда, когда зазвенел звонок, оповещающий о начале урока. Снежный отошел к окну и уставился на заснеженный пейзаж за стеклом, сцепив руки за спиной. «Я не займу вас много времени», – поторопилась с объяснениями. «Вы, наверное, уже знаете, что вчера мне все-таки удалось слиться с волчицей воедино, а потом один белый волк оставил мне метку, и все. Я поэтому сегодня с Троицким там за елкой шепталась, хотела, чтобы белый волк объявился, хотя это совсем не помогло, как оказалось. Только вы и заметили», – усмехнулась собственному невезению. «И вы должны отказаться от меня и своего права сильнейшего». А в ответ тишина. «У меня теперь есть пара», – добавила. «Ну, чисто теоретически ведь есть, хотя по факту не особо-то и заметно». «И что дальше?» – безэмоционально поинтересовался мужчина, обернувшись. «Вы должны отказаться от меня», – повторила. «Так уж и должен?» – выгнул он бровь. «Уверена?» «Ну ладно, не прям должен. Тут я погорячилась, прошу прощения. Конечно, вы ничего никому не должны, но я вас очень прошу, пожалуйста». Показалось, или его взор действительно смягчился. Кажется, даже губы дрогнули в намеке на улыбку. «Хорошо», – согласился он по итогу. «Правда?» – обрадовалась, чуть ли не подпрыгнув на месте на эмоциях. «Правда», – подтвердил мужчина кивком. «Как только твоя пара самолично об этом меня попросит», – усмехнулся. «Вы же понимаете, что это маловероятно?» «Вы же тут на всю округу самый сильный. Вы надо мной опять издеваетесь, что ли?» – отозвалась мрачно. «А тебе нужен слабый волк, который трусит, боится за свою парность?» «Да тут каждый первый слабее вас, господин Ксандр Снежный!» – ткнула в него пальцем. «Мне теперь что, до конца дней своих одинокой девственницей жить, что ли?» «Слабее физически, да». «Но ведь это не значит, что за свое не надо бороться, даже с сильнейшими. К примеру, твои друзья, Троицкий и Златогорский, после моего объявления не побоялись прийти и попросить не обижать тебя. Это просто друзья. А пара боится? Как-то не очень весело звучит. И я своего решения не изменю, Романовская. Пусть приходит, договоримся. До той же поры ты моя кара». Заметил тише и весомей, решительным шагом направившись на выход из учительской. «Ты моя кара!» Всего три слова, а как лавиной накрыла или молнией ударила, то ли вспыхнула, то ли просто расколола, но метнулась к двери, даже не отдавая себе отчета, против кого решила встать. «Нет!» – закрыла собой дверной проем. «Уйди с прохода, Карина!» «Нет!» – заявила твердо. Мятный взор опасливо сверкнул солнечными бликами. «Ты либо уходишь сейчас же, либо я тебя прямо здесь изнасилую к чертям!» – предупредил. «Пошла вон!» – заорал уже не своим голосом, вдарив кулаком по стене рядом, отчего на пол посыпалась бетонная крошка, а в самой стене образовалась дыра. Вздрогнула. «Страшно? Да чертиков!» Так что все внутренности стянуло в болезненный комок до судорожной дрожи, пронизывающей каждую клеточку организма. И все равно я не отступила. «Нет!» – произнесла все так же твердо. «Так сильно хочется пару заиметь?» – оскалился злобно, сосредоточив все свое внимание на моей юбке, точнее, на одной пикантной детали – молнии по всей длине. Я же, шумно сглотнув, вцепилась пальцами в дверной косяк крепче прежнего. А то со способностью стоять совсем плохо становилось. Колени подгибались, и температура собственного тела резко возросла. «Если бы не хотела, не стояла бы здесь перед вами. «А не пожалеешь?» – проговорил он совсем тихо. «С чего бы мне жалеть, если я сама выбрала?» «Так уж и сама», – ухмыльнулся зло мужчина, уложив на мои бедра свои нереально горячие ладони и притиснул к себе вплотную, позволяя ощутить всю силу его желания. «Уверена в своем выборе, серебрянка», – склонился совсем низко, почти задевая своими губами мои. Гулко сглотнула. Жар, разливающийся по всему телу, становился все ярче и ярче, добираясь до рассудка, сжигая его ко всем чертям. По крайней мере, соображать становилось трудно. Это факт. «Да». Всего одно слово, две буквы. Я их сама-то едва осознала и услышала, как произношу. Но именно у меня возникло ощущение ледяного душа, отрезвляющего, вместе с исчезнувшими объятиями Снежного. В таком случае, как я и сказал, он сам должен прийти ко мне и попросить. Если уж ты смогла, то и он сможет. Отодвинул меня в сторону, банально переставив с места на место, и все-таки ушел. «Так нечестно!» – крикнула ему вслед, практически срывая горло. «Я знаю!» – то ли действительно ответил, то ли мне это все показалось. Нет ведь его уже, только я осталась, и мое отчаяние. Оно переполняло настолько безвозвратно, что разум потонул в нем за считанные мгновения. Я позволила себе эту слабость, опустилась прямо на пол, прикрывая глаза, все никак не в силах осознать, как выпутаться из окутавших меня лживых сетей. Сколько бы так просидела? Почти забыла ведь, где нахожусь. Но потом дверь приоткрылась. На пороге показалась математичка. На самом деле ее зовут Елена Николаевна. Серая волчица, которая последние 5 лет, что училась в университете, жила в городе и вернулась обратно в клан относительно недавно. Заметив меня, она в первое мгновение растерялась. Взгляд метнулся от меня к дыре в стене, оставленной Ксандром, а после обратно ко мне. «Что случилось?» – шагнула внутрь учительской, присев рядом со мной, положив снятое пальто себе на колени. «Не ранена?» – принялась осматривать меня на предмет возможных ран. Отрицательно помотала головой. На большее пока была банально неспособна. Хотя вопрос ран довольно относительный. Так болела в груди, как если бы действительно ударили. «Так что случилось? Что ты вообще здесь делаешь?» «Да, все-таки разревелась. Со Снежным разговаривала», – уже откровенно взвыла. Меня неуверенно обняли за плечи и прижали к себе. «И что не поделили?» «Проверочную плохо написала». «Мою пару мы не поделили», – всхлипнула. «Он за что меня ненавидит, а?» – всхлипнула повторно. Затем и вовсе в женское плечо уткнулась, продолжая реветь уже без остановки. «Не надо, не плачь, уверена, все образуется», – приговаривала все это время негромко девушка, гладя меня по волосам. «Как и в том, что не ненавидит тебя господин Снежный, иначе зачем ему использовать право сильнейшего по отношению к тебе? И при чем здесь твоя пара?» А я продолжила реветь, фактически выть, и ни на один ее вопрос не ответила, просто потому, что «я не знаю, не знаю, не знаю», повторяла одно и то же, пока слезы текли ручьем, обжигая щеки. «Ну все, все, не плачь». Плакать я прекратила 5 минут, а потом так стыдно стало за собственное поведение. «Извините, я просто перенервничала, да». Промямлила скомканно, поднимаясь на ноги. Едва ли уверенно стояла, но постаралась сохранять вертикальное положение как можно прямее. «Ничего страшного», – заверили меня, следуя моему примеру. «Хочешь воды?» «Нет, спасибо, я лучше пойду. Географию и так пропустила», – ухватилась за дверь. «Скажи, что я тебя задержала из-за последней самостоятельной. У тебя же вроде с географией все хорошо, если не ошибаюсь». «Напишешь ей реферат по пройденной сегодня теме, и все?» Удивленно обернулась к ней. «Спасибо. Не надо, мой косяк, мне и отвечать», – посмотрела с благодарностью. «Ну, хоть умыться, забеги в туалет», – хмыкнула она. «А то и не волчица, будто самая настоящая панда». Улыбнулась ей виновато, пожав плечом. И правда в уборную направилась. Умывалась долго, пока опухшее от истерики лицо не вернуло себе относительно нормальный вид. Хотя географию я все же полностью пропустила. Но не следующие предметы. И даже когда наступило время индивидуальной тренировки, не струсила, не прогуляла. Пусть не думает, что из-за него я откажусь от своих целей и планов. А на малом плацу Артём Троицкий, и не только он, да я. «Тебе тоже назначили индивидуалку?» – удивилась его присутствию. «Мистера вредность и мнительность на горизонте так и не наблюдалось». «Нет, сегодня я тренирую тебя». «Мне велено отработать с тобой упражнение на координацию», – пояснил он с улыбкой. «Даже не верится, что я удостоился подобной чести», – отшутился. «Так уж и чести», – улыбнулась. «Как камень с души свалился». «А то», – подмигнули мне. «Ладно, давай начинать». Не стала спорить и честно выложилась до последней капли сил. Под конец тренировки хоть стой, хоть падай. Один фиг ни черта не чувствуешь, только усталость. «Живая?» – хохотнул Артём, глядя сверху вниз на распластавшуюся меня на плацу. «Не уверена!» – пробормотала, еле шевеля губами. «Даже голову поднять, и то обломно!» «Давай, давай, поднимайся, провожу тебя до дома!» – подал руку. «На это тебе тоже строгий наказ?» – дали. Съязвила, наступая на горло собственной немощности, вкладывая ладонь в чужую. «Ага!» – протянул он мою тушку на себя, рывком поднимая на ноги. «Головой за тебя отвечаю, между прочим». Пошатнулась, но устояла и даже нашла в себе возможность побрести в сторону дома. «Так и быть, сохраним твою голову. Не пойду на те два запланированных на вечер свидания, на которые обычно бегаю после занятий», – выдала с пафосом. «Спасибо, моя госпожа», – поклонился этот шут мне в пол. «Ладно, давай я тебя донесу», – предложил. «А то смотреть совестно на тебя такую слабую, явно собрался исполнить озвученное. Если правда совестно, то лучше помоги придумать, как избавиться от Снежного и его гиперопеки», – улыбнулась натянуто. Сама своими ножками пошла дальше, а ответом мне послужило молчание, продолжительное и хмурое выражение лица у друга. «А ты не думала о том, что он попросту ревнует тебя?» – высказался уже будучи у ведущей к дому калитки. «Теперь настала моя очередь молчать, хотя моя тишина длилась не так уж и долго». «Что ревновать девушка должна как минимум нравиться. А если девушка нравится, то вряд ли сперва ее собой очаровывают, потом почти целуют, а потом забивают на нее со словами «ты даже лучше». А потом и вовсе динамит и делают вид, что ничего такого не произошло», – выдала максимально беспристрастно. «Ладно». «Разбирайтесь сами. Я лишь высказал свое мнение, и мне пора. Еще на собственную тренировку нужно. До завтра?» – махнул рукой на прощание. «До завтра», – отозвалась. На улице давно стемнело, но в дом я не зашла. Отправилась на другую сторону, туда, где однажды зеленоглазый белый волк ждал меня. Вот только на этот раз, кроме тишины и подкрадывающейся ночи, мне ничего не обломилось, сколько бы ни ждала. Час, может, два, а может и больше. Я сдалась только тогда, когда папа прислал сообщение с намеком, что давно пора перестать шляться, где попало. Вернулась. Ужинать не стала, отправилась в душ и спать. Просто рухнула на постель, в чем была прикрытая одним лишь полотенцем. И глаза закрыла, провалившись в темноту. Но забвение длилось недолго. Тьма разбавилась мириадами солнечных звезд. Щеки коснулись теплые пальцы, очертили скулу, провели вдоль шеи и ниже, сжав ничем не прикрытую грудь. С губ сорвался стон удовольствия. Очередное прикосновение, на этот раз поцелуем к животу, вынудило податься навстречу незатейливой ласке. Мужские ладони скользили по моим ногам все выше, шире разводя их в стороны, а губы сместились еще ниже. И в следующее мгновение я громко ахнула от неожиданности. Такое остро-восхитительное наслаждение пронзило каждую клеточку моего уставшего тела. Никогда не испытывала ничего подобного, и меня уносило на этих волнах, благодаря которым я взлетала все выше и выше, стонала громче, изгибалась, извивалась, почти умоляя сделать уже что-нибудь, чтобы натянутая пружина внутри меня наконец разжалась. Но мой мучитель не спешил выпускать из своего сладкого плена. «Кара, моя Кара, назови мое имя. Кто я?» Я не знала, не должна была знать, но все равно сказала то единственное, что помнила. «Ксандр!» – выдохнула рвано. В тот же миг несуществующая реальность снова озарилась мириадами солнечных звезд, а я встретилась с мятно-желтым взором того, кто так не кстати пригрезился во сне или не во сне. «Только я, Карина, больше никто». Моргнула. «Нет ничего. Привиделось? Или это я проснулась?» «Да, конечно, приснилось. Не может быть такого в реальности. Уж точно не с Ксандром Снежным. Или же я начинаю сходить с ума».